Глава 16. Развал тыла. Развал так называемого тыла – понятие, обнимающее в сущности народ, общество, все невоюющее население, становился поистине грозным. Слишком узко и элементарно было бы приписывать грехам системы все те явления, которые, вытекая из исконных черт нации, из войны, революции, безначалия, большевизма, составляли непроницаемую преграду, о которую не раз разбивалась система. Классовый эгоизм процветал пышно повсюду, не склонный не только к жертвам, но и к уступкам. Он одинаково владел и хозяином, и работником, и крестьянином, и помещиком, и пролетарием, и буржуем. Все требовали от власти защиты своих прав и интересов, но очень немногие склонны были оказать ей реальную помощь. Особенно странной была эта черта в отношениях большинства буржуазии к той власти, которая восстанавливала буржуазный строй и собственность. Материальная помощь армии и правительству со стороны имущих классов выражалась ничтожными в полном смысле слова цифрами. И в то же время претензии этих классов были весьма велики. Долго ждали мы прибытия видного сановника, одного из немногих, вынесших с пожарища старой бюрократии репутацию передового человека. Предположено было привлечь его в особое совещание. Прибыв в Екатеринодар, при первом своем посещении он представил мне петицию крупной буржуазии о предоставлении ей под обеспечение захваченных советской властью капиталов фабрик и латифундий широкого государственного кредита. Это значило принять на государственное содержание класс крупной буржуазии, в то время как нищая казна наша не могла обеспечить инвалидов, вдов, семьи воинов и чиновников. Чувство долга в отношении отправления государственных повинностей проявлялось очень слабо. В частности, дезертирство приняло широкое повальное распространение. Если много было зеленых в плавнях Кубани, в лесах Черноморья, то не меньше зеленых в пиджаках и френчах наполняло улицы, собрания, кабаки городов и даже правительственные учреждения. Борьба с ними не имела никакого успеха. Я приказал одно время принять исключительные меры в пункте квартирования ставки Екатеринодар и давать мне на конфирмацию все приговоры полевых судов, учреждаемых при главной квартире о дезертирах. Прошло 2-3 месяца. Регулярно поступали смертные приговоры, вынесенные каким-нибудь заброшенным в Екатеринодар ярославским, тамбовским крестьянам, которым неизменно я смягчал наказание. Но, несмотря на грозные приказы о равенстве классов в несении государственных тягот, несмотря на смену комендантов, ни одно лицо интеллигентно-буржуазной среды под суд не попадало. Изворотливость, беспринципность, вплоть до таких приемов, как принятие персидского подданства, кумовство, легкое покровительственное отношение общественности к уклоняющимся, служили им надежным щитом. Не только в народе, но и в обществе находили легкий сбыт расхищаемые запасы обмундирования новороссийской базы и армейских складов. Спекуляция достигла размеров необычайных, захватывая в свой порочный круг людей самых разнообразных кругов партий и профессий: кооператора, социал-демократа, офицера, даму общества, художника и лидера политической организации. Несомненно, что не в людях, а в общих явлениях народной жизни и хозяйства коренились причины бедствия, дороговизны и неразрывно связаны с ней спекуляции. Их вызвало общее расстройство денежного обращения и товарообмена, сильное падение труда и производительности и множество других материальных и моральных факторов, принесенных войной и революцией. Торгово-промышленный класс видел средства вырвать торговлю из рук спекулятивных элементов в широкой поддержке государственным кредитам, оказываемой крупным и солидным торговым организациям. Но и этот способ возбуждал в нас известные сомнения, принимая во внимание ту суровую самокритику, которую вынесли сами представители класса. Совещание из резолюции торгово-промышленного совещания в Ростове, октябрь 1919 года, считает своим долгом указать на угрожающее падение нравственного уровня во всех профессиях, соприкасающихся с промышленностью и торговлей. Падение это охватило ныне все круги этих профессий и выражается в непомерном росте спекуляции, в общем упадке деловой морали, в страшном падении производительности труда. Обыватель не углублял причин постигшего его бедствия. Он видел их только в спекуляции и в спекулянтах, против которых нарастало сильнейшее и справедливое возбуждение. Под влиянием этих общественных настроений я предложил управлению юстиции выработать законоположение о суровых карах за злостную спекуляцию. Чилищев затруднялся выполнить это поручение, считая, что само понятие спекуляции имеет столь неясные расплывчатые формы, что чрезвычайно трудно регламентировать его юридически, что в результате могут получиться произвол и злоупотребление. Я провел все-таки через военно-судебное ведомство в порядке Верховного управления временный закон об уголовной ответственности за спекуляцию, каравший виновных смертной казнью и конфискацией имущества. Бесполезно. Попадалась лишь мелкая сошка, на которую не стоило опускать карающий меч правосудия. Лишь оздоровление народного хозяйства могло очистить его от паразитов. Но для этого, кроме всех прочих условий, нужно было время. Казнократство, хищение, взяточничество стали явлениями обычными, целые корпорации страдали этим недугом. Ничтожность содержания и задержка в его получении были одной из причин этих явлений. Так, железнодорожный транспорт стал буквально оброчной статьей персонала. Проехать и отправить груз нормальным путем зачастую стало невозможным. В злоупотреблении проездными литерами принимали участие весьма широкие круги населения. В нем, например, изобличены были в свое время и состав редакции столь демократической «Родной земли» Шрейдера, и одна большая благотворительная организация, которая распродавала купцам предоставленные для ее нужд литеры по договору, обусловлившему ее участие в 25% чистой прибыли. Донское правительство, отчаявшись в получении хлеба с Кубани, поручило закупку его крупному дельцу молдавскому. Хлеб действительно стал поступать массами, хотя и обошелся донской казне чрезвычайно дорого. При этом вся Кубань и все железные дороги края были покрыты контрагентами молдавского, которые по таксе и по чину совершенно открыто платили попутную дань всей администрации от станичного писаря и смазчика до пределов не знаю. В Кубанской раде поднят был даже вопрос о том, что молдавский разворотил всю администрацию. Мне кажется, однако, что сетования Рады были не совсем основательны. Лиходатели и лихаимцы только дополняли друг друга на общем фоне безвременья. Традиция беззакония пронизывала народную жизнь, вызывая появление множества авантюристов, самозванцев, крупных и мелких. Для характеристики приведу несколько незначительных, но характерных эпизодов, задевавших непосредственно меня. В одесской контрразведке подвязался в темных делах какой-то чин, именовавшийся моим родственником и приобретший служебный иммунитет. Такую же роль играла на черноморских курортах какая-то дама, называвшаяся моей сестрой. Во время переезда по Азовскому морю одна неизвестная мне особа, предполагая скорое разрешение от бремени, принудила капитана большого пассажирского парохода изменить маршрут, назвавшись моей племянницей. Однажды в управление земледелия обратился полковник, фамилии его не помню, с запиской от группы, в составе которой была названа моя фамилия, генерала Лукомского и других известных и неизвестных лиц числом около 50, в том числе и автора записки. Группа указывала на необходимость колонизации Черноморья и наделения участками казенных дач лиц, оказавших услуги Отечеству, в первую очередь членов группы. Управление в спешном порядке занялось этим делом и готовило соответствующее представление в особое совещание. Когда я узнал об этом эпизоде, я приказал разыскать полковника и посадить его под арест. Произведенное расследование обнаружило, что он вполне нормален. Все эти факты не вытекали из системы. Это была давняя и прочная традиция. В городах шел разврат, разгул, пьянство и кутежи, в которые, очертя голову, бросалось и офицерство, приезжавшее с фронта. Жизни грош цена, хоть день домой. Шел пир во время чумы, возбуждая злобу или отвращение в сторонних зрителях, придавленных нуждой, в тех праведниках, которые кормились голодным пайком, ютились в тесноте и холоде реквизированной комнаты, ходили в истрепанном платье, занимая иногда очень высокие должности общественной или государственной службы и неся ее с величайшим бескорыстием. Таких было немало, но не они, к сожалению, давали общий тон жизни Юга.